Глава 23. Зейн. После непредвиденного и весьма непростого разговора с мамой Жасмин, я в очередной раз убедился, что подлый жених, навязанный моей пташке отчимом, был ей неприятен уже давно. Не успев подготовиться, врать я не стал, сразу же рассказав свою историю побега от властного и влиятельного отца. Прежде чем получить благословение, я должен был доказать, что смогу позаботиться о Жасмин и защитить ее от гнева отчима и мести отвергнутого жениха. Надеялся, что мой статус и происхождение успокоят женщину. Но, узнав, кто я на самом деле, она мгновенно помрачнела. Поначалу решил, что она не верит в искренность моих чувств, но это предположение не подтвердилось. «Ах, твой отец никогда не примет Жасмин!» Покачав головой, вздохнула женщина и, опустив взгляд на руки, сложенные на коленях в замок, тихо добавила: «Особенно, если он уже выбрал для тебя выгодную партию». «Он смирится и примет», помолчав, неуверенно выдавил я, но она посмотрела на меня с грустью. «Поверь мне, не смирится», произнесла она и, поджав губы, тихо добавила: «Меня тоже когда-то отвергли из-за разницы в статусах. Отец любимого сделал все, чтобы мы не были вместе. Даже отослал его в другую страну. А мне осталось разбитое сердце, испорченная репутация и Жасмин». «Он не знает о дочери?» — ошарашенно уточнил я и, заметив реакцию женщины, тут же поспешил оправдать свое любопытство. «Простите, я не хотел бередить раны, но вы должны...» «Не знает», — кивнула она и, шмыгнув носом, прошептала: «Теперь и не узнает. Не успел». «Очень жаль», — промямлил я и, спохватившись, решил зайти с другой стороны. «Но ведь ее дед, если он богат и влиятелен, но о существовании внучки не догадывается, то может...» «Нет», — перебила мама Жасмин и, бросив настороженный взгляд на двери террасы, все же назвала мне полное имя обсуждаемого родственника. «Ого!» — отойдя от первого шока, хохотнул я и, склонив голову на бок, намекнул: «А кто еще кого не одобрит? Если бы вы раскрыли тайну, большинство проблем моментально отпало бы». «Обойдутся!» — фыркнула женщина. Поймав мой недоуменный взгляд, протяжно вздохнула и, вздернув подбородок, добавила с нескрываемой обидой: «А Жасмин они не знают и никогда не узнают. Я была досадной помехой, а моя дочь стала бы клеймом, порочащим их громкое имя». «Но вы могли бы...» — вкрадчиво начал я, но она вскинула руку, дав понять, что тема закрыта. Помолчав, смерила меня задумчивым взглядом и, заговорив еще тише, попросила: «Пообещай мне, что увезешь Жасмин очень далеко и оградишь ее от вмешательства со стороны именитой родни. Я должна быть уверена, что в ваше счастье никто не вмешается». «Ну, наверное, мой отец был бы рад породниться с дедом Жасмин», — желая подбодрить, улыбнулся я, следом пообещав: «Но я не хочу возвращаться. Мы будем строить свой мир, без громких имен и больших капиталов». «И поклянись сохранить тайну», — потребовала мама моей пташки и, подавшись вперед, сбивчиво протараторила: «Ты пойми, если о ее существовании станет известно, ей быстро найдут жениха. И это будешь не ты. Больше мы ее не увидим». «Я не допущу, чтобы нас разлучили», — отчеканил я, а мама Жасмин выдохнула с заметным облегчением. Помолчав, я протяжно вздохнул и, решив подстраховаться, сознался: «Она все еще не знает, кто я на самом деле. Думает, что я бродяга, прибившийся к отелю в поисках крова и работы». «Вот как», — усмехнулась женщина и, тронув меня за плечо, дополнила: «Теперь я спокойна за Жасмин и очень рада, что она вовремя встретила свою судьбу и доверилась зову сердца». «Мы встретили», — Поправил я и, смутившись, поделился. С первого взгляда. Это заметно, подтвердила она и, сведя брови на переносице, строго повторила. Всегда помни, что мне пообещал. Расплывшись в широкой улыбке, я уверенно кивнул. Хотелось расспросить о многом, но нас прервали. Дверь на террасу распахнулась, а в проеме возникла запыхавшаяся пташка, не подозревающая, что ее происхождение и богатый дед могли без труда открыть любые двери. Но я дал обещание. На самом деле, раскрыв тайну, только что доверенную мне мамой Жасмин, я рисковал потерять любимую навсегда. Грозный дед, много лет назад, без сожаления, разлучивший двух влюбленных, мог отыграться за скрытность и упечь свою внучку в золотую клетку. И мой отец не смог бы помочь. Вернее, во избежание шумихи и сплетен, не захотел бы даже вмешаться. Портить отношения сразу с двумя влиятельными семьями для него было слишком. Отец ревниво оберегал репутацию нашего рода и любую угрозу устранял быстро и радикально. Я все еще понятия не имел, как он объяснил мое исчезновение, но подозревал, что сорванную мной свадьбу не отменили, а всего лишь отложили. Благословив нашу любовь, мама Жасмин пообещала добыть немного денег, а потом покинула террасу, спокойно оставив нас с пташкой наедине. «А что ты ей сказал?» Провожая ее взглядом, растерянно выдавила Жасмин, а я тихо рассмеялся. Ее реакция и позабавила, и успокоила. Судя по всему, Жасмин не особо верила в одобрение моей кандидатуры и не собиралась ставить маму в известность. А я тихо радовался. Одно дело украсть невесту у соперника, и совсем другое — увести ее, не дав возможности попрощаться с единственным близким человеком. Подойдя вплотную, я отобрал стакан и кувшин с водой, за которыми бегала моя пташка, и поставил все это на столик. Пользуясь растерянностью Жасмин, притянул ее к себе и, приобняв, похвастался. «Все, пташка моя, благословение твоей мамы мной получено. Осталось дождаться твоего согласия». «Фу, не раньше дня, когда я пройду посвящение в ястребы», не раздумывая, фыркнула Жасмин, а я отшатнулся и округлил глаза. «Шутишь?» — выдавил я и, прищурившись, хрипло усмехнулся. «Ничуть!» — покачав головой, отозвалась моя пташка и, покраснев, огорошила. «Я тут подумала и решила повысить шансы. В лагере мы появимся порознь, и до дня посвящения никто не должен узнать, что мы знакомы». «Ты совсем сдурела?» — мгновенно вскипел я и, скрестив руки на груди, проворчал. «И что мне прикажешь делать, если тебя начнут обижать? А если кто пристанет? Ты думаешь, я сдержусь?» «Не пристанет». «Я все продумала», — заверила Жасмин и, загадочно улыбнувшись, с гордостью выложила свой гениальный план. «Я обрежу волосы и надену мужскую одежду».